Они уехали из Акры тем же вечером, не сказав никому ни слова, так наказал великий магистр. Огромная радость переполняла молодых людей. Свобода, полная свобода! На них надеты доспехи, в руках оружие. Они сидят на добрых лошадках, которые могут довести своих седоков куда угодно, и совесть их чиста. Они не дезертиры, а вольноотпущенники. Правда, родные места лежат далековато, но ни Вилк, ни Ачейка совершенно не сомневались, что им удастся решить и эту проблему. Большая двухмачтовая Шейти пряталась в укромной бухточке, которыми изобиловал берег Средиземного моря. Вечерело. На берегу горел костер, на котором жарились два барашка, а возле костра в причудливых позах и не менее причудливой и пестрой одежде сидели и лежали в ожидании ужина сарацинские пираты. Они были настолько уверены в своих силах и настолько беспечны, что не удосужились выставить даже дозорных. А напрасно. Едва темень сгустилась настолько, что пиратское судно почти растворилось в сумерках от мыса, который далеко выдавался в море, по направлению к Шейте двинулись четыре небольшие лодки с людьми. Сидевшие на веслах гребли так тихо, что казалось, будто лодки призрачные, и они не плывут, а скользят по поверхности воды, тем более, что море было спокойным, и даже прибой не шумел, как обычно, а тихо шелестел и ластился к берегу, словно щенок, к своему хозяину. Никем не замеченные лодки добрались до Шейти. Вверх полетели обмотанные тряпками абордажные крюки, и темные фигуры одна за другой начали подниматься на палубу судна. Его охраняли всего четыре человека, да и те сгрудились у противоположного борта, жадно принюхиваясь к аппетитным запахам, доносившимся с берега. Пираты ждали свою порцию жаркого. Несколько беззвучных теней скользнули к пиратам. Короткий замах, удар ножом, и даже предсмертный хрип не раздался в вечерней тишине, потому что жертвам зажали рты. Вскоре и остальные, находившиеся в лодках, оказались на палубе. Был поднят якорь, и по воде тихо и мерно зашлепали большие весла Шейти. Судно медленно, но уверенно набирало ход. Пираты не сразу поняли, в чем дело. Все они смотрели на огонь, поэтому ничего не видели в темноте. Но кто-то из них все-таки услышал удары весел о воду и поднял тревогу. Все начали кричать, бестолково бегать по берегу, не в состоянии понять, что случилось с их кораблем. Какая нечистая сила управляет Шейти и кто на веслах? Наконец капитан пиратов все-таки понял, что судно уводит прямо из-под его носа, и приказал сесть в лодки и отправиться за ними в погоню, что и было сделано. «Догоняют», — с тревогой сказал Ачейка, ему еще не приходилось сражаться на воде. «А луки у нас зачем?» — спокойно ответил Ярилка Вилк. Он был переполнен радостью. «Получилось!» Теперь у них есть судно, на котором они могут, если им помогут боги, добраться до родных берегов. Получив в Камтурии деньги великого магистра, это был увесистый мешок с золотыми бизантами, Вилк отправился на невольничий рынок, чтобы исполнить задуманное. Он находился в Яффе и полнился разным людом. После подписания мирного договора в Яффу начали привозить своих невольников и крестоносцы, и сарацины, и тем и другим нужны были деньги. А как они получены, каким путем, этот вопрос волновал торговцев живым товаром меньше всего. Правда, Сами крестоносцы не принимали участия в торговле, но они нанимали знающих толк в этом деле людей, и невольничий рынок Яффы вскоре стал поистине золотым дном. Вилк старался покупать русов. Это были люди из других племен, но юношу такие мелочи не смущали. Он подбирал тех, кто знаком с морским делом, кто прежде воевал и умеет обращаться с оружием. В конечном итоге Вилк набрал целый отряд, почти 100 человек, которых накормил, одел и вооружил. Но прежде чем выкупить очередного невольника, Вилк, умудренный нелегким опытом, требовал, чтобы каждый поклялся ему в личной преданности и готовности идти туда, куда он укажет, хоть в ад. «Где находится пиратская бухта?» — указал один из бывших невольников. Он попал на невольничий рынок как раз по милости сарацинских пиратов. Все дальнейшее зависело от терпения. Им пришлось ждать появления Шейти почти неделю, скрываясь в невысоком кустарнике, который рос на берегу. Сарацины были довольны, они возвратились с богатой добычей, поэтому решили прежде всего отпраздновать удачу, которая не любила долго ждать и могла обидеться. Лодки пиратов приближались. «Ну-ка, покажите, чего вы стоите», — сказал Вилк своим лучникам. 10 бывших невольников встали на корме, и смертоносный дождь жалящих стрел пролился на морских разбойников. Среди стрелков был и Ачейка. Он стрелял с таким азартом и с такой точностью, что сарацины не выдержали и повернули обратно, тем более что поднялся ветер, и на Шейте начали ставить паруса. Прошло совсем немного времени, и темная ночь проглотила берег, судно и весь подлунный мир. На берегу, неподалеку от селения русов, шло отчаянное сражение. 4 дракара выплеснули на песок около 200 данов. И русы дрались не на жизнь, а на смерть. Они знали, что никакой пощады им не будет. С данами бились даже женщины и подростки. Слишком большое войско привел вождь северных разбойников. Всех так захватило сражение, что никто не заметил, как в бухту вошло большое двухмачтовое судно. С него спустили лодки, и они быстро устремились к берегу. Только когда их днище заскребли по песку и к месту битвы бросились хорошо вооруженные воины в броне, даны, наконец, увидели новую опасность и попытались отбить первый натиск неизвестных. Но высокий плечистый рыцарь в шлеме с забралом и черном плаще что-то скомандовал, и в бой вступили лучники. Они стреляли убийственно, точно, и за очень небольшой промежуток времени отряд данов не досчитался многих воинов. Тогда их вождь, мощный, коренастый мужчина с длинными черными волосами, которые выбивались из-под рогатого шлема, прокричал какую-то команду, и даны, сбившись в плотный железный кулак и закрывшись щитами, начали пробиваться к своим дракарам, но тут опомнились русы. Неожиданная помощь придала им сил, и они начали атаковать данов с таким свирепым напором, что те дрогнули. А тут еще рыцарь сцепился с вождем данов, которого защищали двое, но он убил их походя. Вождь оказался более крепким орешком. Его огромный топор вмиг разрубил щит рыцаря и уже готов был обрушиться ему на голову, как тот невероятно быстрым движением сместился в сторону, взмахнул мечом, и голова дана в рогатом шлеме покатилась по взрыхленному песку. Даны яростно вскричали и дружно бросились на рыцаря, горя желанием отомстить за вождя. Но тут подоспела вторая волна воинов с большого корабля, и сражение превратилось в избиение. И русы, и их спасители были беспощадны, даны пытались сдаваться в плен, но их не брали. Вскоре от них осталось всего несколько человек, и тогда рыцарь властно крикнул громовым голосом: «Прекратить!» Сражение закончилось, словно по мановению волшебной палочки. Рыцарь подошел к одному из данов, которые бросили оружие, снял шлем и буднично сказал: «Привет, Гуннар, как поживаешь?» «Ты...» Дан в ужасе закрыл лицо руками, словно увидел какое-то чудище. «Я? Да не трясись ты, как заячий хвост. Я дарю вам жизнь, но с одним условием, чтобы вы больше никогда не смели появляться на нашей земле. Иначе я приду в ваше селение, вырежу всех до одного. Да, я так и передам. И скажи Хальфдану, что я не шучу». Гуннар потупился и глухо ответил: «У нас теперь другой вождь». И тут же поправился: «Был». «Не понял. А где Хальфдан?» «Помер он год назад. С какой стати? Он был крепким, не старым мужчиной. Его отравили». «А, тогда понятно. Все-таки Хальфдан не поверил мне. И кто же его отравил? Только не говори, что не знаешь. Ты тоже был в числе заговорщиков?» «Магнус. Сын отравил отца. Ну, у вас и нравы. Что ж, тогда передай мои слова отцеубийце Магнусу, хотя его вряд ли чем проймешь, он все равно придет к нам, чтобы отомстить. Но тогда мы сначала встретим вас как следует, а потом и сами заглянем в гости». «Некому передавать», — буркнул Гуннар. «Ты только что убил Магнуса». «Так это он был в рогатом шлеме с личиной?» «Что ж, собаки, собачья смерть. Теперь, как я понимаю, ты станешь вождем. Другой кандидатуры я не вижу». «Ну, наверное, это хорошо. Ты храбрый воин и не дурак», — польстил Гуннару черный рыцарь. «Ты услышал мои слова и знаешь, что я обязательно сдержу свое обещание, но я хочу, чтобы наши племена жили в мире. Пока ничего не говори, не клянись, но запомни все хорошенько. А теперь идите. Один дракар ваш, только прежде его очистят от оружия и всего, что там есть». «Ты кто такой, что распоряжаешься нашими пленниками?» — вдруг подступил к рыцарю один из русов. «Не узнаешь!» — рыцарь стянул с головы кольчужный подшлемник и тряхнул кудрями. «Ярилка!» — вскричал пораженный рус. «Люди! Это наш Ярилка!» «Вилк!» — поправил его рыцарь. «Теперь меня зовут Вилк, и я буду рвать наших врагов, как волк». «Внучек, это точно ты?» Вдруг раздался до боли знакомый голос. Вил глазам своим не поверил, не твердой походкой к нему приближался дед Вощата. Он был в броне, но получил ранение в предплечье, и теперь кровь медленно капала на песок. Внук и дед обнялись, и Вощата прослезился. На мокром месте были и глаза внука. «А я думал, ты погиб», — бормотал слабеющим голосом дед Вощата. «Не верил Морову. Он сказал, что ты обязательно вернешься». «Откуда знал?» «Непонятно. Он вдруг подкатил глаза под лоб и начал валиться на землю. «Эй, кто-нибудь!» — вскричал Вилк, поднимая потерявшего сознание деда на руки. «Помогите! Ему нужно перевязать рану!» Вощатой занялись знахари, а к Вилку подбежала толпа и начала тискать его с такой радостью и такой силой, что у него ребра затрещали. А затем Вилка потащили к носилкам, на которых лежал тяжело раненый Рогволд. За годы, которые прошли с их последней встречи, он сильно сдал, поседел и похудел. Судя по мрачным лицам окружавших его людей, вождь был на пороге смерти. «Я знал, что ты вернешься», — с усилием выталкивая слова, прохрипел Рогволд. «Это знак свыше. Так было предсказано. Нельзя противиться воле богов. Недавно я потерял сына, но теперь племя приобрело настоящего вождя. Наклонись ко мне». Вилк встал на одно колено. Ему вдруг стало жаль этого сильного человека. «Возьми!» Слабеющей рукой Рогволд отдал ему небольшой бронзовый топорик, знак верховной власти вождя племени. «Слушайте все! Вот ваш новый вождь!» На этом силы покинули Рогволда, и он потерял сознание. Никто не заметил, что на опушке леса появилась мрачная фигура, одетая во все черное. Это был Волхв Моров. Он сразу узнал Вилка. Его лицо прояснилось, он опустился на колени, поднял руки к небу, и древняя молитва, сорвавшаяся с его уст, понеслась в заоблачные выси. Моров благодарил рода, что он дал племени достойного вождя, который приумножит славу русов и пронесет ее через века. Конец книги. Ноябрь 2016 год. Звукорежиссер Галина Буткевич. Читал Владимир Баклейчев.